Как распознать химическую реакцию? Изменение цвета. Если вы открывали старые книги, то видели, что бумага страниц пожелтела. Это следствие химической реакции окисления, воздействия кислорода на целлюлозу. Многие вещества в результате химической реакции меняют цвет. Пример. Разрежь картофелину и капни на нее йодом. Она тут же окрасится в темно-синий цвет. Появление осадка. При смешивании двух жидкостей появляется осадок. Да и одна жидкость может, постояв, дать осадок. Пример. Смешай в стакане колу и молоко. На дне стакана появятся хлопья светло-коричневого цвета. Выделение газа. Некоторые газы бесцветны и не имеют запаха, но в случае с жидким раствором часто можно видеть пузырьки. Пример. Разведи в стакане воды ложку пищевой соды и добавь немного уксуса. Раствор зашипит от поднимающихся пузырьков. Появление запаха и дыма. В результате химической реакции может исчезать, появляться и изменяться запах веществ. Пример. Можно просто что-нибудь приготовить. В процессе готовки запахи продуктов усиливаются, ослабевают, меняются. Изменение температуры. В ходе реакции может выделяться и поглощаться тепло. Примером процесса выделения тепла может быть поджигание и горение спички. А вот поглощение тепла идет в камере холодильника при кипении специальных веществ, хладагентов. Свечение. Для того, чтобы получить свечение, можно смешать примерно 200 мл напитка Mountain Dew, 3 чайные ложки перекиси водорода и немного, меньше чайной ложки, пищевой соды. Раствор следует хорошенько встряхнуть.